Эти странные третья и седьмая. Похоже, важный элемент исполнения Малера Бернстайном в 60-е годы — эмоциональная вовлеченность, а также изрядная доля самопроекции и, если угодно, страсти. Несомненно, так и есть. В нем сильно сопереживание, сочувствие, увлеченность музыкой Малера. Да, это очень заметно. В свою очередь, современная тенденция в исполнении Малера — в ослаблении акцента на его этническую самобытность. И вы, и Аббадо приглушаете его национальный колорит. В целом я о нем не думаю. Вот Ленни его чувствовал и воспринимал очень остро. Имеются в виду не только еврейские мотивы, которые в изобилии несет в себе музыка Малера. Думаю, не только они. Ленни чувствовал очень мощную кровную связь, как и скрипач Айзек Стерн, который тоже обладал сильным национальным самосознанием. Или Ицхак Перлман. Сейчас уже меньше, но в молодости это было очень заметно. Даниэль, Баренбойм, все они мои близкие друзья. Музыкантов еврейского происхождения очень много, особенно в Америке. Хотя со многими из них мы невероятно близки, мне не понять до конца, что они чувствуют, о чем думают. Возможно, и им сложно до конца понять меня, с моим папой-буддистом, мамой-христианкой и почти полным отсутствием религиозных чувств. И все же между вами нет того культурного антагонизма, как между христианами и иудеями. О, чего нет, того нет. Выходит, Бернстайн тонко воспринимал национальную идентичность как самого Малера, так и его музыки. Кроме того, не только дирижер, но и композитор Бернстайн наверняка чувствовал с ним большую общность. Знаете, я часто думаю о том, что мне повезло оказаться в Нью-Йорке в самое интересное время. Когда Бернстайн загорелся Малером и начал его исполнять, я был ассистентом и мог находиться рядом. Со стороны его увлеченность Малером выглядела довольно странно. И снова повторюсь, я жалею, что плохо знал язык, потому что на репетициях он много говорил. Но ведь о смысле его замечаний вы могли догадаться по изменению в звучании оркестра. Конечно, мог, но он часто прерывал репетицию и подолгу что-то говорил, обращаясь к музыкантам. Я не понимал его слов, но оркестрантам они явно не нравились. Дело в том, что время репетиции строго определено, и когда он так выступал подолгу, времени на репетицию не оставалось, и многих это злило, особенно если в результате приходилось задерживаться сверхурочно. О чем он говорил? Высказывал свой взгляд на смысл той или иной музыки? В основном о смысле музыки, но постепенно отклонялся от темы, и тогда начинался долгий рассказ из категории «А вот недавно я побывал в...» что изрядно всех раздражало. Он любил поговорить? Любил и умел. Когда он говорил, его слушали и, как правило, соглашались. Вот бы узнать, о чем там шла речь. Я часто жалею об этом. Вы постоянно присутствовали на репетициях и вели заметки. Верно. Но когда разговор затягивался, я ничего не понимал и чувствовал себя не в своей тарелке. Бывало ли так, что, читая ноты, вы мысленно настраивались на одну музыку, но звучание оркестра, созданное Бернстайном, в реальности было совершенно другим? Да сколько угодно. Дело в том, что мысленно я все еще читал Малера так, словно читаю Брамса. После этого реальное звучание часто приводило меня в изумление. Слушая длинные симфонии Малера, я всегда думаю о том, что у Бетховена или Брамса структура более-менее ясна, поэтому их произведения, наверное, не так сложно выучить. Но как уложить в голове музыку с такой запутанной структурой, как у Малера? Малера важно не столько выучить, сколько погрузиться в него. Если это не получается, значит, не получится и Малер. Выучить не так сложно. Правильно войти в его музыку после того, как выучил, Вот главная трудность. Я часто путаю последовательность. Например, пятая часть второй симфонии скачет у меня в голове то туда, то сюда. А потому что в ней полностью отсутствует логика. И именно. У Моцарта или Бетховена такого нет. У них есть четкая форма. Но у Малера смысл как раз в разрушении этой формы. Сознательном разрушении. Поэтому там, где, ориентируясь на обычный сонатный формат, хочется вернуться к первоначальной мелодии, он вдруг вводит совершенно другой мотив. Конечно, это усложняет заучивание, но если как следует поработать, погрузиться в этот поток, произведение окажется не таким уж сложным. Но чтобы дойти до этого, нужно время. Гораздо более длительное, чем для Бетховена или Брукнера. Когда я начинал слушать Малера, мне казалось, что он явно ошибался при написании музыки. Мне и сейчас иногда так кажется. Я часто задумываюсь, почему здесь он сделал именно так. Но со временем от таких эпизодов, наоборот, начинаешь получать особое удовольствие. В конце, как и положено, наступает катарсис, но в процессе много непонятного. Это особенно верно для седьмой и третьей симфоний. Их исполнение требует особой сосредоточенности и тщательности, а не то собьешься с пути. Первая симфония нормальная, вторая тоже, и четвертая, и пятая, шестая с чудинкой, но в целом тоже нормальная. А вот с седьмой беда, и третья тоже странная. Восьмая — Титан. Ну, с ней, в общем, можно справиться. Конечно, в девятой много непонятного, но это вообще отдельная история. С третьей и шестой я ездил по Европе с Бостонским симфоническим оркестром. Ха, суровый репертуар. В то время о Малере Бостонского симфонического заговорили, нас пригласили в Европу, просили сыграть Малера. 20 лет прошло. В то время высоко ценили Малера в исполнении Бернстайна, Шолти, Кубелика. Ваше исполнение с Бостонским симфоническим оркестром тоже получило высокую оценку. О нем говорили, что у него другая текстура. Мы были одним из первых оркестров, который исполнил Малера. Ест фрукты. О, вкусно! Это манго? Это папайя.